Изгоните из вашего ума эту безумную и слепую веру в мнимые тайны. Великое завещание священника-атеиста. Жан Мильье родился 15 июня 1664 года в деревне Мазерни провинции Шампань. Отец Жана был деревенским ремесленником, ткачом постарше. Он отдал сына в Реймс в духовную семинарию, по окончании которой в 1687 году Жан стал священником. В 1689 году он получил приход в небольшой деревушке Этрепиньи в Шампани, насчитывавшей всего 150 жителей. В этой деревне Мелье прожил до конца своих дней. Прихожане очень любили своего священника за необычайную доброту, за бескорыстную помощь, которую он оказывал беднякам. Мелье отдавал часть своего дохода крестьянам, отказываясь от платы за требы. Мелье много читал. Он глубоко изучил великие атеистические произведения древности о природе вещей Лукреция Кара, сочинения знаменитых французских философов Монтэня и Декарта. Но особенно многому научила Мелье сама жизнь его прихожан, жестоко угнетаемых сеньорами. В 1716 году Мелье выступил с церковной кафедрой против владельца деревни Эртрепини сеньора Антуана де Гули, осудив его за жестокое обращение с крестьянами. Сеньор пожаловался на дерзкого священника архиепископу римскому кардиналу де Маи. Он обвинял Мелье в небрежном отношении к своим обязанностям, в нежелании исповедовать прихожан, в отсутствии уважения к дворянству. Архиепископ вызвал к себе строптивого священника и сделал ему в присутствии сеньора де Гули строгое внушение. Архиепископ потребовал также, чтобы Мелье призвал прихожан молиться за их сеньора. В первое же воскресенье после возвращения в свой приход Мелье сказал крестьянам с церковной кафедры: «Вот какова обычно судьба бедных сельских священников. Архиепископы, которые сами являются сеньорами, презирают их и не прислушиваются к ним. У них есть уши только для дворян. Помянем же сеньору нашего селения и помолимся о нем. Попросим Бога, чтобы он обратил его сердце и даровал ему благодать не обращаться дурно с крестьянами и не грабить сирот». С тех пор архиепископ римский кардинал де Маи возненавидел строптивого священника, заступившегося за крестьян. Мелье умер в мае 1729 года в возрасте 65 лет, завещав все свое имущество прихожанам. Он просил, чтобы его похоронили не на церковном кладбище, а в саду. Каково же было изумление прихожан и близких Мелье, когда в бумагах священника были обнаружены три огромных манускрипта с надписью «Мое завещание». До бумаги, в которую были завернуты рукописи, Мелье писал: «Я видел и познал ошибки, заблуждения, бредни, безумства и злодеяния людские. Я почувствовал к ним ненависть и отвращение. Я и не осмелился сказать об этом при жизни, но я скажу об этом, по крайней мере, умирая и после смерти. Пусть знают, что я составляю и пишу настоящий труд, чтобы он мог служить свидетельством истины для всех тех, кто его увидит и прочтет, если им будет угодно». Жан Мелье, простой деревенский священник, понял, что религия помогает феодалам угнетать крестьян. Он знал, что рассказать правду об этом – значит неминуемо погибнуть, и вынужден был надеть на себя личину религиозности, служить мессы, скрывать свои истинные взгляды. Мелье писал, что взялся за перо, чтобы по мере сил своих раскрыть людям глаза на все те заблуждения и суеверия, в которых воспитывают народ. В тиши ночей философ-самоучка создал великое завещание. Оно не имело себе равных в истории атеистической литературы XVIII века по гневному пафосу и силе ненависти к религии и церкви. Бога-борец и тирана-борец Мелье беспощадно критиковал королевскую церковную власть, дворянство и духовенство. В то время, в начале XVIII века, во Франции дворянство-духовенство